Глава третья. Марат. Я внимательно изучал короткие заметки друга, который довольно быстро, если не оперативно, нашел для меня интересующую информацию. Всегда говорил и говорю, нужно со всеми общаться в уважительной форме, никогда не знаешь, чья помощь тебе может пригодиться в будущем. А пока что... Лаптева Ксения Анатольевна, 28 лет, в разводе. Приехала из Краснодара. Бывший муж ее разыскивает. До недавнего времени работала официанткой. Уже месяц заменяет певицу в ресторане «Ариадна». Ни с кем не встречается. Снимает комнату недалеко от работы. Подруга черная Альбина. «Черт, точно! Вот где я ее видел!» Нужные воспоминания моментально появились в голове. Я сразу вспомнил свадьбу Кирилла. Хм, тогда она была рыженькой. Да, точно, поэтому и не узнал девушку. Постучал пальцами по столу, обдумывая сложившуюся ситуацию. С одной стороны, вроде как не стоит в это все лезть. Но с другой, возможно, даже и лучше, что она меня признает. Сдается, девушке сейчас помощь нужна ничуть не меньше, чем мне. Если она понимает сложившуюся ситуацию, то от моего предложения не откажется. Так что сможем помочь друг другу. Наметив приблизительный план на день, я ушел с головой в работу. Дел было действительно много, но я умел их выполнять быстро, а самое главное – вовремя. Пусть многие знакомые смеются и говорят, что я балагур, да только сильные мои качества забывать не стоит. Может быть, по этой причине я поднялся так высоко. И освободился только поздно вечером. Голова сразу же переключилась на следующую задачу. Интересно, где Ксения? Уже дома или еще на работе? Решил, что поеду к ее дому. В любом случае, она придет туда. Просто был шанс снова упустить ее из вида. А кататься с одного места на другое, лишь впустую тратить драгоценное время. Когда подъехал к месту, где девушка временно проживала, то сразу увидел, что в ее окне горит свет. Значит, дома. Теперь нужно включить всю свою харизму и попытаться убедить, что ей фиктивный брак интересен так же, как и мне. Пока не передумал, взлетел на мансарду и постучал в дверь. Сначала была тишина, а потом раздался подозрительный, я бы даже сказал, испуганный голос за дверью. «Кто? И что говорить?» «Это Марат. Помнишь, нас знакомили на свадьбе Кирилла и Лизы?» «Марат, ты что тут делаешь?» Дверь моментально открылась, и на меня смотрела удивленно Ксюша. Она была в легком платье, которое явно не походило на домашнее. Видимо, только зашла домой. «Можно зайти? Или давай спустимся вниз, а то в дверях как-то неудобно разговаривать?» Предложил, улыбаясь. «Прости». Тоже улыбнулась Ксения и, подумав секунду, схватила с крючка ключи и вышла в коридор. Закрыв дверь, мы молча спустились вниз. Немного покоробило, что внутрь она меня не пригласила. Ну да ладно, зато у меня есть время настроиться к серьезному разговору. «Пройдемся», — предложил, когда мы вышли во двор. «Давай спустимся к морю. Отдыхающих там сейчас немного». Все распределились по злачным заведениям и домам. «Тоже не любишь скопления людей?» Уточнил, чтобы поддержать разговор. Мы шли уже в сторону моря. Дом Ксюши располагался не на первой линии, и до моря было минут 20, что, в принципе, меня устраивало. Потому что разговор предстоял тяжелый, и как к нему подступить, я еще не понимал. Пришлось делать беззаботный вид, что я просто гуляю. Руки в карманах. Еще насвистывать осталось незамысловатую мелодию. «Не люблю», — поморщилась Ксения. «Что-то случилось?» Долго отмалчиваться не получилось, но и говорить в попыхах не хотелось. Увидел невдалеке лавочку и решил, что сидя будет проще. Давай присядем. Боишься, что я упаду от того, что ты мне хочешь сказать?» Рассмеялась Ксюша. Хм, смех ее был красивым и мелодичным. «Скорее упаду я от переживаний, пока буду ждать твой ответ». «Заинтриговал. Пошли быстрей». Ксения побежала к лавочке, потянув меня за собой. Когда мы устроились, она выжидающе на меня посмотрела. «Рассказывай». Я снова вскочил, думая, как преподнести ей свою мысль. И ничего лучше не придумал, как выпалить. «Выходи за меня». «Что?» Она удивленно на меня посмотрела, а потом расхохоталась. «Ты шутишь?» «Я серьезно. Мне нужна жена». «А я тут при чем? Я вижу тебя второй раз в жизни. И не втуляй мне про любовь с первого взгляда». «Какая любовь?» – удивился. «Мне нужна фиктивная жена». «Я за тебя рада, но я тут при чем?» – посмотрела на меня из-под лобья Ксюша. «Ты в курсе, что тебя разыскивает бывший муж?» «Да, запрещенный прием, но пришло время доставать козыри. А то сейчас сбежит и мой контракт с японцами вместе с ней. Наверное, зря я про мужа вспомнил». Девушка моментально помрачнела. «И что, тебе до этого какое дело?» «Если ты будешь замужем, то он не сможет ничего тебе сделать». «Он и так не сможет». Зло прошептала Ксюша, но по стиснутым кулакам и испуганным глазам понял, что так она не думает. «Давай ты не будешь отказывать сразу, а подумаешь. Я тебе предлагаю выгодные условия. Мы поженимся. Ты не будешь ни в чем нуждаться и будешь под моей защитой. А по истечению срока контракта останешься с квартирой на море. По-моему, идеальные условия». «Контракт? Какой еще контракт?» «Брачный, где мы пропишем все нюансы», — совершенно честно сообщил я. «Зачем тебе фиктивный брак?» — прищурилась девушка, словно хотела меня просканировать. «Хочу заключить сделку с японцами, а они консерваторы до костей. Заключают договор только с семейными людьми». Не стал лукавить. «Из-за какой-то сделки ты собрался жениться на первой встречной?» Нисколько не поверила мне Ксения. «Во-первых, эта сделка принесет большие деньги. А во-вторых, вот именно, что на первой встречной я жениться не хочу, поэтому предлагаю тебе». «Мне нужно подумать», — тихо попросила Ксюша, а я не стал на нее давить. «Можно было бы, но зачем? Нам жить вместе как минимум 5 лет, поэтому нужно, чтобы было комфортно обоим». «Хорошо. Сколько времени тебе нужно?» – спокойно уточнил, подавая ей руку. Ксюша встала, и мы с ней опять пошли к морю, ведь до него мы так и не дошли. «Пару дней у меня есть?» «Да, запиши мой номер телефона, на всякий случай. Если что, звони». «Хорошо». Мы обменялись контактами и медленно продолжили спускаться к морю. Разговаривать не хотелось, так что молча наслаждались тишиной и спокойствием вечера. Ксюша жила вдалеке от набережной, так что ни криков пьяных отдыхающих, ни музыки слышно не было. Немного погуляв, я проводил Ксению до дома и уехал к себе ждать ее положительного решения. Почему-то я был уверен, что другой ответ я от нее не услышу. Так что попросил юриста пока подготовить брачный контракт. Заблаговременно прописав все нюансы с моей стороны обещания. Потом добавим пункты, которые захочет моя будущая супруга. На выходных я собирался съездить к деду с матерью на семейный ужин. Мама приезжала из-за границы редко и обычно ненадолго. А тут уже пару месяцев гостит у деда. Неужели решила вернуться? Удивительно просто. Вообще, меня растил дед лет с 10. Мать уехала за лучшей жизнью в другую страну, а потом там и осталась. А я как-то в новую жизнь не вписывался. Сначала негодовал, Даже не разговаривал с ней, а сейчас... Обиды на это у меня уже не было. Смирился, повзрослел и, наверное, понял ее или попытался понять. В целом, это ее жизнь, у меня своя. Понятное дело, что близки мы уже никогда не будем, но уж как есть. На самом же деле, в голове у меня были мысли другого порядка. Что делать с фиктивным браком? Сообщать родным, что он фиктивный? Или лучше, чтобы все думали, что он настоящий? Так ничего и не придумав, поехал к деду, решив, что буду импровизировать и принимать решение на ходу, смотря по обстоятельствам. И вообще, Ксюша мне еще не сказала «да», но я почему-то не сомневался в ее ответе. «Как можно отказать такому красавчику?» На самом деле, я, конечно, так не думал, а понимал, что любой здравомыслящий человек не откажется получить квартиру на море за просто так. 5 лет брака с человеком – это мелочи по сравнению с ипотекой на 30 лет. Да и уж если говорить откровенно и без шуток, то я совсем неплохой вариант. Молодой, красивый, самостоятельный, к сексу не принуждаю. Хотя Ксения меня, конечно, как женщина манила. Но я могу разделять рабочее и личное. И она мне нужна была больше на долгосрочную перспективу, чем девушка на одну ночь. К дому деда я подъехала ровно в 7. За воротами уже был припаркован красный «Пежо». Это интересно, кого принесло? Зайдя в дом, понял, что мне устроили смотрины. За столом помимо деда и мамы сидела голубоглазая блондинка с аппетитными формами и губами-уточкой. Прямо эталон из ленты соцсетей гламурных девиц. Я бы с такой переспал и забыл. Но тут, видимо, надеяться на что-то большее. А мне оно зачем? Хотя такой тип девушек был очень удобным. Они не пилили мозг и делали все, что ты захочешь. А ты взамен просто платил. Такие вот торговые отношения, но зато никаких нервов. Но тут явно протеже деда, небось чья-то дочь или внучка. Так что нужно быть осторожнее. Дед у меня еще сам ничего. Вот пусть на ней и женится, а меня увольте. Таких девиц я могу выдержать максимум пару часов. И предпочтительнее в горизонтальной плоскости. «А вот и Марат!» – расплылся в улыбке дед. «Знакомься, это Элеонора, внучка Агаты Серафимовны». «Приятно познакомиться». Улыбнулся и сел за стол подальше от этой Элеоноры. Хорошо, что стол был добротный и большой. 12 человек спокойно разместились бы. «Итак, что мы имеем?» Как и думал, это внучка хорошей знакомой деда. Значит, он опять решил заняться сводничеством. Раз в полгода у него просыпалось такое желание. И я не пойму, или он сам это придумывает, или знакомые просят, а он просто наблюдает и смеется над всей этой ситуацией. Наверное, прямо в предвкушении ждет, как я буду выпутываться. Но сегодня, пожалуй, я его удивлю». Именно сейчас решил, что сообщать о том, что у меня будет фиктивный брак, не стану. Пусть думают, что он настоящий. Хоть перестанут мне подсовывать варианты, на которые смотреть невозможно. Теперь нужно дождаться удобного момента, чтобы сообщить о свадьбе. «Элеонора только приехала из Америки. Она там училась. Может, ты покажешь ей город?» «Ой, Анапа так изменилась за 5 лет!» – начала говорить Нора. А я аж поморщился от ее противного щебета. Сразу вспомнился голос Ксюши. Нежный, мелодичный. А как она поет! С ума сойти можно от ее голоса! От голоса Элеоноры тоже, но потому что он ужасный. К сожалению, показать город я не могу». «Сейчас все время занято работой и подготовкой к свадьбе», — выпалил я и уставился на удивленные лица присутствующих. «К чьей свадьбе?» — наконец уточнила мама. «Моей, конечно. Кстати, я приехал, чтобы забрать фамильное кольцо. Мы же дарим его своим избранным, не так ли?» Я спокойно нарезал ножом стейк, а про себя смеялся, вспоминая лица родственников. Да уж, такого они от меня не ожидали. Да и я от себя чего скрывать. Но сейчас это лучшее решение. Хоть бы Ксюша не подвела. Силком ведь поведу под венец, честное слово.